Из союзных и дружественных нам государств в походе против Советского Союза с первого же момента участвовали Румыния и Финляндия, а после начала войны на Востоке – Италия, Венгрия и Словакия. Каждая имела задействованным скромный контингент, экспедиционный корпус, равный по силе слабому германскому корпусу, а Словакия – одну легкую дивизию. Сантанеску, который охотно воспринял усиление учебных частей нашей военной миссии и сделал отсюда правильные выводы. Гитлер в моем присутствии заключил в Мюнхене последнее соглашение. К их подписанию были привлечены предусмотренные в качестве командующего армией германских соединений генерал Риттер фон Шоберт и начальник военной миссии генерал кавалерии Ханзен. Примечание. Ойген Риттер фон Шоберт, генерал-полковник, командующий 12-й армией, убит 12.09.1941 года. Возвращение Бессарабии было для Антонеску само собой разумеющейся целью, а тем самым и поводом для приведения наиболее сильных частей его армии в мобильное состояние. Правда, намерение Германии осуществить нападение на СССР и дата самого нападения держались от него в тайне. С начальником генерального штаба финской армии генерал-лейтенантом Хайнрихсом я в мае 1941 года, имея намеченный Гитлером маршрут, заключил в Зальцбурге основополагающее соглашение, которое затем было уточнено Йодлем в оперативном отношении с целью допуска на территорию Финляндии армии Норвегия под командованием генерал-полковника фон Фалкенхорста. Ни я, ни Йодль даже и не предполагали, что наша миссия явилась всего лишь подтверждением предварительных переговоров ОКХ, который за несколько месяцев до того вел в Цоссене с Хайнрихсом Гальдер. Генерал Хайнрихс проявил полное понимание наших желаний и с готовностью сказал мне, а позже и Йодлю, что соответствующим образом доложит все маршалу Маннергейму. Примечание. Барон Карл Густав Маннергейм, маршал Финляндии, главнокомандующий финскими вооруженными силами. Хайнрихс произвел на меня положительное впечатление, о чем я доложил фюреру. Финляндия не упустит случая исправить результаты Зимней войны 1939-1940 годов. Сразу же было принято ее предложение направить к маршалу Маннергейму, независимо от нашего военного атташе, генерала с широкими полномочиями. Им стал генерал Эрфурт, превосходно зарекомендовавший себя. Примечание. Доктор Вальдемар Эрфурт, генерал пехоты, 5-й оберквартирмейстер Генерального штаба сухопутных войск, с 13.06.1941 года начальник группы связи группы армий «Север» Финляндия, полномочный германский генерал при Верховном командовании финских вооруженных сил. Любого рода предварительные переговоры политического характера, а также переговоры на уровне генеральных штабов с Венгрией и Словакией, фюрер строго запретил, хотя ОКХ настойчиво добивалась этого с учетом прохода войск через их территорию и переброски по железным дорогам. Но Гитлер, несмотря на возможные отрицательные последствия, оставался несгибаемым. Он боялся разглашения военной тайны, которое в результате предварительных соглашений свело бы на нет все его преимущество. Но существенного вреда все это не нанесло, хотя я и не знаю, насколько глубоко венгерский генеральный штаб был посвящен в определенные подготовительные меры. Нападение 22 июня 1941 года явилось для Красной армии тактической, но отнюдь не оперативной внезапностью. Венгрия и Словакия по собственной инициативе, естественно, поскольку они имели в виду провести корректировку своих границ после начала военных действий против СССР, сформировали по экспедиционному корпусу и предоставили их в распоряжение ОКХ. Однако уже в сентябре 1941 года меня посетил в ставке фюрера